Глава 16. То, о чем забыли. Как только Дэн закрыл свой телефон, Дэйв тут же предложил: «Давайте возьмем с собой Люси и отправимся за Аброй». Дэн покачал головой. «Она говорит, что у нее все хорошо, и я ей верю». «Но надо помнить, что ей вкололи наркотик», — заметил Джон. «И она может мыслить не совсем рационально». «Она мыслила достаточно рационально, чтобы помочь мне разделаться с тем, кого называла вороном», — возразил Дэн. «И сейчас я в ней тоже не сомневаюсь. Дайте им отоспаться и выгнать из себя отраву, которой напичкал их этот сукин сын. Нам же нужно позаботиться о других вещах, и очень важных. Вы должны хоть немного мне довериться. Дэвид, ты скоро увидишься со своей дочерью. А сейчас слушай меня внимательно. Мы высадим тебя у квартиры бабушки твоей жены, чтобы вы вместе с Люси приехали к ней в больницу». «Не знаю, поверит ли мне она, когда я расскажу ей обо всем, что сегодня произошло. Я и сам с трудом в это верю». «Скажи, что с рассказом лучше подождать, пока мы не соберемся все вместе, включая Момо. Едва ли нас к ней пустят». Дэвид посмотрел на часы. «Время для посещений давно истекло, а она очень больна. Медицинский персонал обычно смотрит сквозь пальцы на соблюдение правил, когда речь идет о смертельно больных пациентах», — сказал Дэн. Дэйв посмотрел на Джона, но тот только пожал плечами. «Парень работает в хосписе. Думаю, в этом вопросе ему можно доверять». «Но она, наверное, даже не приходит в сознание», — упорствовал Дэвид. «Будем решать проблемы по мере их поступления». «И вообще, какое отношение к этому имеет Четта? Она же ничего не знает». «Уверен, что она знает гораздо больше, чем ты думаешь», — ответил Дэн. Они высадили Дэйва у дома на Мальборо-стрит и проследили, как он поднялся по ступеням и позвонил в одну из квартир. «У него вид маленького мальчика, который знает, что скоро ему придется снять штанишки и получить ремнем по голой попе», — заметил Джон. «Чем бы все ни обернулось, это тяжелое испытание для его брака. У стихийных бедствий нет виноватых. Попробуй втолковать это Люси Стоун. Ход ее мысли будет примерно таков. Ты бросил свою дочь одну, и свихнувшийся бандит выкрал ее. На каком-то уровне подсознания она всегда будет так думать. Абра может заставить ее изменить свое мнение. А что до нынешней ночи, мы сделали все от нас зависящее, и, как мне кажется, справились совсем неплохо. Но еще не закончили. Даже близко не подошли». Дэйв снова нажимал кнопку звонка и всматривался в небольшой коридор, когда двери лифта распахнулись, и из него выскочила Люси Стоун. Лицо ее было измученным и бледным. Как только она открыла входную дверь, Дэйв начал что-то говорить. Люси тоже. Потом она впустила его внутрь, втащила, ухватив за обе руки. «Бог ему в помощь», — тихо произнес Джон. «Это напомнило мне немало ночей в прошлом, когда я приходил домой пьяный в 3 часа утра. Теперь все зависит только от него. Либо он убедит ее, либо нет», — сказал Дэн. «А нам пора заняться другим делом». Дэн Торренс и Джон Долтон приехали в центральную больницу штата Массачусетс около 10:30. На этаже, где располагалось отделение реанимации, было пусто. Сдувающийся воздушный шарик с разноцветной надписью «Выздоравливай поскорее» вяло плыл вдоль потолка, отбрасывая на него медузообразную тень. Дэн подошел к стойке дежурных медсестер и представился сотрудником хосписа, в который предполагалось перевести мисс Рейнольдс, показав свое удостоверение из Ривингтона. Джона Долтона он назвал семейным доктором. Натяжка, но не ложь. «Нам необходимо оценить ее состояние накануне переезда», — сказал Дэн. И двое членов семьи пожелали присутствовать. «Это внучка, мисс Рейнольдс, и ее муж. Прошу простить за столь поздний визит, но иначе не получилось. Они оба уже скоро будут здесь». «Я знакома со Стоунами», — сказала старшая медсестра. «Это очень милые люди. Люси так заботится о своей бабушке. Кончетта — необыкновенная личность. Я читала ее стихи. Они просто бесподобны. Но если вы ожидаете что-то услышать от нее самой, джентльмены, то вас ждет разочарование. Она впала в кому». «Ну, это нас не остановит», — подумал Дэн. И к тому же сестра с сомнением посмотрела на Джона. «Не знаю, следует ли мне говорить это». «Продолжайте», — сказал Джон. «Я еще не встречал старшей медсестры, которая не знала бы, каков расклад». Она улыбнулась ему в ответ, потом повернулась к Дэну. «Я слышала только положительные отзывы о хосписе Ривингтон, но у меня есть сомнение, что Кончетту туда отправят. Даже если она проживет до понедельника, едва ли стоит куда-то перевозить ее. Будет милосерднее дать ей спокойно закончить свои дни здесь. Простите, если я говорю лишнее». «Ни в коей мере», — ответил Дэн, «и мы обязательно примем во внимание вашу точку зрения. Джон, спуститесь, пожалуйста, в вестибюль и проводите читу Стоун наверх, когда они приедут. Я могу начать без вас. Вы уверены?» «Да», — ответил Дэн, бросая на него выразительный взгляд. «Полностью уверен». «Она в 9-й палате», — сообщила старшая медсестра. «Одноместная, в дальнем конце коридора. Если я вам понадоблюсь, нажмите кнопку вызова». На двери палаты номер 9 действительно значилась фамилия Кончетты, но уже отсутствовали листы с рекомендациями по лечению, а показания монитора под потолком не внушали оптимизма. Дэна окружили знакомые запахи: освежителя воздуха, антисептика и неизлечимой болезни. Последний пел в его голосе словно скрипка, способная издавать лишь одну высокую ноту. Стены палаты были увешаны фотографиями, на многих из которых присутствовала абра всех возможных возрастов. На одном снимке группа малышей с широко раскрытыми ртами наблюдала, как фокусник достает из шляпы белого кролика. Дэн не сомневался, что фото сделали в тот знаменитый день рождения, в день ложек. В окружении этих фотографий спала, приоткрыв рот, исхудавшая женщина с перламутровыми четками между пальцами. Оставшиеся на ее голове волосы были такими тонкими, что почти сливались с наволочкой подушки. Ее кожа, когда-то оливковая, пожелтела, грудь под ночной сорочкой едва шевелилась. Дэну хватило одного взгляда на нее, чтобы понять: старшая медсестра действительно знала расклад. Будь здесь Аззи, он бы уже лежал, свернувшись рядом с обитательницей комнаты, дожидаясь, когда придет доктор Сон, чтобы возобновить ночное патрулирование коридоров, где не было ничего, кроме тех таинственных вещей, которые доступны лишь кошачьему зрению. Дэн присел на край кровати, отметив, что единственным препаратом, который еще вводился внутривенно, был физраствор. Помочь ей могло лишь одно лекарство, но в больничных аптеках его не держали. Трубка капельницы съехала, Дэн поправил ее. Потом взял женщину за руку и всмотрелся в ее лицо. «Кончетта». Ее дыхание на мгновение сбилось. «Кончетта, вернитесь». Под тонкими потемневшими веками шевельнулись глазные яблоки. Должно быть, она вслушивалась, вероятно, видела свои последние сны. Скорее всего, ей снилась Италия. Как она склоняется над колодцем во дворе дома и вытаскивает ведро, полное холодной чистой воды, а над головой сияет жаркое летнее солнце. «Абри нужно, чтобы вы вернулись, и мне тоже». Это было все, что он мог сделать, и Дэн не знал, достаточно ли этого окажется, пока глаза женщины не начали медленно открываться. Сначала они смотрели в пустоту, но постепенно в них появилось осмысленное выражение. Дэн видел такое прежде. Таинство возвращения сознания. Не в первый раз он задумался, откуда оно берется и куда уходит потом. Смерть была не меньшим чудом, чем рождение. Рука, которую он держал, напряглась. Глаза посмотрели на Дэна, и Кончетта улыбнулась. Едва заметно, но улыбнулась. «О, мио каро, сей ту?» Дэн не говорил по-итальянски, но это не имело значения. Смысл ее слов отозвался у него в голове. «О, мой дорогой, это ты? Как такое возможно? Ты мертв, а я?» И после паузы. «Мы стали призраками?» Дэн наклонился и прижался щекой к ее щеке. Он что-то прошептал ей на ухо, и через какое-то время она шепотом ответила ему. Их разговор был коротким, но предельно содержательным. Кончетта говорила в основном по-итальянски. Под конец она подняла руку, пусть и с огромным трудом, но ей это удалось, и погладила его по заросшей щетиной щеке. Она улыбнулась. «Вы готовы?» — спросил он. «Си, готова». «Бояться совершенно нечего». «Си, знаю. Я рада, что вы пришли. Скажите мне еще раз, как вас зовут, сеньор?» «Дэниел Торренс». «Си, вы просто дар Божий, Дэниел Торренс». Дэну оставалось надеяться, что так и было. «Вы дадите мне это?» «Си, конечно. Все, что угодно, если это нужно Абри. А я дам вам то, в чем нуждаетесь вы, Четта. Мы вместе выпьем из одного колодца». Она закрыла глаза. «Я знаю. Вы просто заснете. А когда проснетесь, все будет лучше, чем прежде». Контакт оказался даже сильнее, чем в ночь ухода Чарли Хейеса. Он почувствовал это, когда мягко взял ее ладони в свои, ощутив прикосновение гладкой поверхности четок. Где-то огни гасли один за другим, и это было правильно. В Италии маленькая девочка в коричневом платье и сандалиях доставала холодную воду из колодца. Она очень походила на Абру, та девочка. Лаяла собака, лаяла и каталась по траве. Смешная Джината. Кончетте было 16, и она была влюблена. Или 30, и она писала стихи, сидя за кухонным столом душной квартиры в Куинсе. А с улицы доносились крики детворы. Ей было 60. И она стояла под дождем, глядя на сотни тысяч ниспадающих нитей из чистейшего серебра. Она была своей матерью и своей правнучкой. И настало время для великой перемены, для начала великого путешествия. Джената каталась по траве, а огни... Поторопитесь, пожалуйста. Гасли один за другим. Дверь открывалась. Поспешите, пожалуйста. Пора. И из-за нее до них доносилось таинственное, ароматное дыхание ночи. Над ними светили все звезды, что были когда-либо. Он поцеловал ее в холодный лоб. «Все хорошо, Кара. Вам нужно поспать. Сон принесет облегчение». Потом он стал ждать ее последнего вздоха и дождался. Он все еще сидел на том же месте, держа ее руки в своих, когда дверь палаты распахнулась, и вошла Люси Стоун. Ее муж и педиатр ее дочери следовали за ней на некотором расстоянии, словно опасаясь, что их опалит огнем страха, ярости и злости, который окружал Люси мощной, почти видимой аурой. Она вцепилась Дэну в плечо, вонзив ногти вплоть под рубашкой. «Немедленно отойдите от нее! Вы ее не знаете! Вы не имеете никакого отношения к моей бабушке, равно как и к моей до...» «Говорите тише», — сказал Дэн, не оборачиваясь. «Здесь скончался человек». Бушевавший в Люси гнев мгновенно улетучился, и она как-то сразу расслабилась. Опустилась на край кровати рядом с Дэном и посмотрела на восковую камею, в которую превратилось лицо ее бабушки. Потом перевела взгляд на изможденное, небритое лицо мужчины, державшего мертвые руки, по-прежнему перевитые четками. Слезы крупными прозрачными каплями покатились по ее щекам. «Я не могу понять и половины из того, что они говорят. Абру похитили, но теперь с ней все в порядке, как меня уверяют. И она в мотеле с человеком по имени Билли. Сейчас они оба крепко спят». «Да, так и есть», — подтвердил Дэн. «Тогда избавьте меня от своей напыщенности, будьте любезны. Я оплачу Момо, как только увижусь с Аброй, как только обниму ее. А сейчас я хочу знать. Я хочу...» Она осеклась, переведя взгляд с Дэна на свою покойную бабушку, а потом снова на Дэна. Муж стоял рядом. Джон закрыл дверь палаты номер 9 и прислонился к ней. «Ваша фамилия Торренс? Вы Дэниел Торренс?» «Да». Люси снова медленно перевела взгляд с неподвижного профиля бабушки на лицо мужчины, который был рядом, когда та умирала. «Кто вы такой, мистер Торренс?» Дэн отпустил руки Четты и взял за руку Люси. «Пойдемте со мной. Это недалеко». Она покорно поднялась, по-прежнему всматриваясь в его лицо. Он подвел ее к распахнутой двери ванной, включил свет и указал на висевшее над раковиной зеркало. Они оба отражались в нем, как на фотографии в рамке. Подобный ракурс оставлял очень мало поводов для сомнений, точнее, рассеивал их полностью. Дэн сказал: «Мой отец был и вашим отцом, Люси. Я ваш сводный брат». Уведомив старшую медсестру о смерти пациентки, они отправились в небольшую больничную часовню. Люси отлично знала, куда идти. Хотя она сама не считала себя верующей, ей довелось провести там немало времени в раздумьях и воспоминаниях. Это было самое удобное место для размышлений, столь необходимых людям, чьи близкие находились на грани смерти. Сейчас часовня оказалась в их полном распоряжении. «Давайте сразу все проясним», — сказал Дэн. «Верите вы мне или нет? Мы можем сделать тест ДНК, когда будет время, но только есть ли необходимость?» Люси растерянно помотала головой, все еще не сводя глаз с лица Дэна. Она словно пыталась выучить его наизусть. «Боже мой! Я никак не могу прийти в себя. Я сразу подумал, что ты мне кого-то напоминаешь», — сказал Дэйв Дэну. «Теперь понятно, почему. Я бы и сам догадался, если бы... Но ты понимаешь». «Если бы посмотрел со стороны», — подсказал Джон. «Абра знает об этом, Дэн». «Конечно». Дэн улыбнулся, вспомнив теорию родственной относительности. «Она прочитала это в ваших мыслях?» — спросила Люси. «Используя свою телепатию?» «Нет, потому что я сам ничего не знал. Даже такой одаренный человек, как Абра, не может прочитать то, чего не существует. Но в глубине души мы догадывались. Да что там, мы даже говорили об этом. Если бы кто-то спросил, что мы делаем вместе, мы бы ответили, что я ее дядя, которым я и являюсь на самом деле. Мне тоже следовало догадаться намного раньше». «Вот так совпадение!» — воскликнул Дэйв, качая головой. «Ничего подобного. Это никак не назовешь обычным совпадением. Люси, я понимаю, насколько вы сбиты с толку и, быть может, сердиты на меня. Я расскажу вам все, что мне известно, но это займет некоторое время. Хотя теперь, благодаря Джону, вашему мужу и Абри, причем ей в первую очередь, мы этим временем располагаем». «По дороге», — сказала Люси. «Вы мне все расскажете по пути к Абри». «Хорошо», — кивнул Дэн. «По дороге. Только сначала нам всем необходимо поспать хотя бы часа три». Люси яростно замотала головой, прежде чем он успел закончить. «Нет, сейчас же. Я должна увидеть ее и как можно скорее. Неужели вы не понимаете? Она моя дочь, ее похитили. Я просто должна увидеться с ней». «Да, ее похитили. Но теперь она в полной безопасности», — сказал Дэн. «Вы постоянно твердите об этом, но наверняка ничего не знаете». «Абра говорит об этом», — возразил Дэн. «А она знает наверняка». «Послушайте, миссис Стоун, Люси, Абра сейчас спит, и она очень нуждается в спокойном сне». «Как и я сам. Мне предстоит долгое путешествие, и, полагаю, оно будет нелегким. Очень». Люси присмотрелась к нему. «Вы здоровы?» «Здоров. Просто очень устал». «Мы все устали», — вмешался Джон. «Это был тот еще день. Такого стресса я не испытывал никогда в жизни. Что за приключение?» Он рассмеялся, но тут же прижал ладони ко рту, как мальчишка, сказавший неприличное слово. «Я не могу даже позвонить ей, чтобы услышать ее голос», — сказала Люси. Теперь она говорила медленно, словно излагая сложную заповедь, потому что ей необходимо отоспаться и избавиться от воздействия наркотика, который тот человек, тот, кого вы назвали вороном, вколол ей. «Скоро», — сказал Дэн, — «очень скоро вы увидитесь с ней». Он положил ладонь на ее руки. Секунду казалось, что Люси стряхнет ее, но вместо этого она стиснула его руку в ответ. «Начать свой рассказ я смогу уже по пути в квартиру вашей бабушки». Дэн с трудом поднялся на ноги. «Нам пора ехать». Он успел рассказать, как один запутавшийся человек ехал на автобусе из Массачусетса на север, и как едва он пересек границу Нью-Гэмпшира, избавился от последней в своей жизни бутылки спиртного, бросив ее в мусорный бак с надписью «Все, что вам больше не нужно, вы можете оставить здесь». Как его невидимый друг детства Тони вдруг заговорил с ним после долгих лет молчания, когда автобус въехал во Фрейзер. «Это место для тебя», — сказал Тони. Отсюда Дэн перенес свое повествование к тем временам, когда он был еще не Дэном, а Дэнни, иногда доком, как в мультике, и не мог обойтись без Тони. Тони помогал ему справиться не только с сиянием. Существовало нечто и более важное. Например, его отец-алкоголик, глубоко несчастный и потенциально опасный человек, которого они с мамой очень любили, не в последнюю очередь за его недостатки. Он обладал ужасным характером, и не требовалось телепатии, чтобы понять, когда им овладевала злость. Обычно, если он был пьян. Я, например, знаю, что он накачался спиртным в тот вечер, когда застал меня в своем кабинете, разбрасывающим бумаги. В тот раз он сломал мне руку. «Сколько тебе было лет?» — спросил Дэйв. Они с женой ехали на заднем сидении. «По-моему, 4, а может и того меньше». Еще у него была привычка. Разозлившись, он начинал тереть рукой губы. Дэн продемонстрировал. «Вам, случайно, не попадался никто с такой же манерой выражать свои чувства?» «Абра!» — сразу же сказала Люси. «А я-то считала, что у нее это от меня». Она подняла правую руку ко рту, потом перехватила левой и опустила на колено. Дэн видел, как Абра делала то же самое, когда они впервые встретились рядом с публичной библиотекой Эннистона. «Я думала, что и характер у нее тоже мой», — продолжала Люси. «Я ведь бываю иногда слишком резкой, что ли». «А я вспомнил об отце, как только заметил, что Абра трет себе губы», — сказал Дэн. «Но не придал этому значения, потому что мои мысли были тогда заняты более важными проблемами, а потом забыл». Ему пришел на память Уотсон, главный механик Оверлука, который показал отцу ненадежный бойлер в подвале отеля. «Следи за ним», — сказал тогда Уотсон, «потому что давление ползет вверх». Но Джек Торранс в самый ответственный момент забыл о предупреждении. И только по этой причине Дэн остался в живых. «Уж не хочешь ли ты сказать, что именно мелкая привычка навела тебя на мысль о нашем родстве? В таком случае ты проявил чудеса дедукции, особенно если принять во внимание, что внешне похожи только мы с тобой. А у тебя с Аброй мало общего, поскольку она унаследовала черты отца». Люси помедлила в задумчивости. «Но, разумеется, вас с Аброй роднит другая семейная черта». Дэйв сказал, вы называете ее сиянием. «Вот как ты обо всем догадался, верно?» Дэн покачал головой. «В год гибели отца я подружился с одним человеком. Его звали Дик Холлоран. Он работал в Оверлуке поваром. Дик тоже был наделен даром сияния и сказал мне, что очень многие люди владеют им, пусть и в крайне слабой степени. Он был прав. На своем жизненном пути я встречал немало людей, которые сияли, кто сильнее, кто слабее. Взять, к примеру, того же Билли Фримана. Именно поэтому он сейчас с Аброй». Джон направил Сабербан на небольшую стоянку позади дома Кончетты. Какое-то время никто не двигался. Несмотря на тревогу за дочь, Люси заворожил этот исторический рассказ. Дэну не обязательно было видеть ее, чтобы понять это. «Но если не сияние, то что же?» Когда мы ехали на игрушечном поезде в сторону Клауд-Гэпа, Дэйв упомянул, что ты нашла в подвале у Кончетты некий сундук. «Да, сундук моей матери. Я и понятия не имела, что Момо сохранила какие-то ее вещи». «Дэйв рассказал нам с Джоном, что твоя матушка любила от души повеселиться». «Вообще-то Дэйв рассказал это Абре через телепатический мост, но сейчас Дэн решил, что его новообретенной сводной сестре лучше преподнести другую версию, по крайней мере, пока». Люси метнула в Дэйва полный упрека взгляд, каким обычно одаривают излишне болтливых спутников жизни, но промолчала. Он рассказал также, что когда Алессандра бросила университет штата Нью-Йорк в Олбани, она как раз проходила учительскую практику в одной из школ то ли Вермонта, то ли Массачусетса. А мой отец преподавал английский язык и литературу в Вермонте, пока его не выгнали с работы за избиение ученика. Школа находилась в Стовингтоне. По словам моей мамы, он тоже вел тогда разгульный образ жизни. И сегодня, как только я убедился, что Абра и Билли вне опасности, у меня появилась возможность припомнить некоторые даты. Все вроде бы совпадало. Но потом я понял, что если кому-то и известна вся правда, то только матери Алессандры Андерсон. «Она знала?» — спросила Люси, подавшись вперед и положив руки на консоль между передними сиденьями. «Не все. Да и времени у нас почти не было. Она не запомнила название школы, где отрабатывала практику твоя мама, но знала, что она находилась в Вермонте, и знала, что у дочери завязался роман с преподавателем, которого назначили ее куратором. По воспоминаниям Кончетты, он писал прозу, причем публиковался». Дэн сделал паузу. «Как мой отец. Всего несколько рассказов, но некоторые в солидных изданиях, вроде «Атлантик Мансли». Кончетта не пыталась выяснить его имя, а Алессандра не спешила называть его. Но если вы найдете в сундуке ее университетские записи, то уверен, обнаружите, что ее куратором был Джон Эдвард Торренс». Он зевнул и посмотрел на часы. «Давайте пока закончим на этом. Поднимемся наверх. 3 часа сна, а потом отправимся на север штата Нью-Йорк. Дороги еще будут свободны, и мы доберемся до места очень быстро. Ты можешь поклясться мне, что Абра в безопасности?» — спросила Люси. Дэн кивнул. «Хорошо, я готова подождать, но только 3 часа. Что же до сна?» Она невесело рассмеялась. Когда они вошли в квартиру Кончетты, Люси сразу же направилась к микроволновой печи на кухне, установила таймер и показала Дэну. Он, понимающе, закивал, не переставая зевать во весь рот. «Да-да, ровно в 3:30 утра мы выдвигаемся отсюда». Она с мрачным видом посмотрела на него. «Знаешь, я борюсь с искушением уехать без вас. Сию же минуту». Дэн улыбнулся. «А мне кажется, тебе интересно дослушать мою историю до конца». Она уныло кивнула. «Да. Меня удерживает только это, а также понимание, что моей дочери необходим сон для избавления от токсинов. А теперь ложись, пока не уснул прямо на полу». Дэн и Джон заняли кровати в гостевой комнате. В ней все, от обоев до мебели, говорило о том, что ее держали для одной особенной маленькой гостьи. Однако, видимо, к Четти заглядывала не только она, потому постелей оказалось 2. Когда они уже лежали в темноте, Джон спросил: «Ведь это не просто совпадение, что отель, где ты жил ребенком, тоже находился в Колорадо, я прав?» «Прав. И истинный узел расположился рядом с тем городом?» «Верно. А отель был проклятым местом?» «Призрачные люди», — подумал Дэн и ответил. «Да». И тут доктор Джон сказал то, что поразило Дэна и на время даже заставило забыть о сне. Дэйв был прав. Труднее всего разглядеть то, что находится прямо у тебя под носом. Мне кажется, в этом есть смысл. Если поверить в то, что рядом с нами живут сверхъестественные существа, которые питаются нами, злое место будет привлекать таких же злых созданий. Они почувствуют себя там, как дома. Как думаешь, у узла есть подобные базы в других уголках страны? Другие, я не знаю, насиженные места?» «Уверен, что есть». Дэн прикрыл глаза ладонью. У него ныло все тело, болела голова. «Послушай, Джонни, мне бы искренне хотелось продолжить этот увлекательный мальчишеский разговор на сон грядущий, но нам действительно нужно поспать». «Извини, но Джон приподнялся на локте. «При других обстоятельствах ты бы и сам рванул туда прямо из больницы, как того хотела Люси, потому что Абра дорога тебе не меньше, чем собственным родителям. Ты думаешь, что она в безопасности, но ведь можешь и ошибаться». «Я не ошибаюсь». Он надеялся, что прав. А надеяться его вынуждал тот простой факт, что он не мог отправиться туда немедленно. Если бы она находилась непосредственно в Нью-Йорке, другое дело, но ехать предстояло далеко, и он должен был поспать. Все его тело молило об этом. «Что с тобой творится, Дэн? Ты ужасно выглядишь». «Ничего. Очень устал, вот и все». А потом он провалился. Сначала во мрак, а потом в запутанный кошмарный сон, в котором он бегал по бесконечным коридорам, а его преследовала некая фигура, размахивавшая тяжелым деревянным молотком, крушившая оклеенные обоями стены и вышибавшая из них облачка штукатурки. «Иди сюда, маленький говнюк!» — кричала фигура. «Иди сюда, жалкий щенок, и получи по заслугам!» Вдруг рядом с ним оказалась Абра. Они сидели на скамейке перед публичной библиотекой Энистона в лучах сентябрьского солнца. Она держала его за руку. «Все хорошо, дядя Дэн. Все ведь закончилось хорошо. Перед смертью твой отец сумел справиться с той фигурой. Ты не должен». Дверь библиотеки открылась, и на улицу вышла женщина. Ее голову окружало облако черных волос, на котором чудом держалась лихо перекошенная шляпа, как по волшебству. «Вы только посмотрите, кто здесь!» — сказала она. «Это же сам Дэн Торренс, человек, укравший деньги у бедной женщины, пока она спала, и бросивший ее ребенка на верную гибель!» Она улыбнулась Абре, показав единственный зуб, длинный и острый, как штык. «А как он поступит с тобой, маленькая красотка? Ты задумывалась, как он поступит с тобой?» Люси разбудила его ровно в 3:30, но помотала головой, когда он дернулся, чтобы поднять Джона. «Пусть поспит еще немного. И мой муженек пусть пока храпит на диване». Она улыбнулась. «Знаешь, мне это напоминает сцену в Гефсиманском саду, когда Иисус упрекает Петра. Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною?» По-моему, я цитирую точно. Но упрекнуть Дэвида у меня язык не повернется. Ему тоже досталось, и он тоже видел это. «Пойдем, я приготовила яичницу. У тебя такой вид, что еда явно не помешает. Ты тощий, как палка», и после паузы добавила: «Брат мой». Дэн не был голоден, но пошел за ней в кухню. «Что такого видел Дэйв?» «Я разбирала бумаги Момо. Нужно было хоть чем-то себя занять, чтобы время прошло быстрее». И услышала шум в кухне. Она взяла его за руку и подвела к стойке между плитой и холодильником. На ней стоял ряд старомодных аптекарских стеклянных банок, и та из них, в которой хранился сахар, оказалась опрокинута. По рассыпавшимся кристалликам была выведена надпись: «Со мной все ок. Снова иду спать. Люблю вас». Несмотря на отвратительное самочувствие, Дэн вспомнил доску в своей комнате и не смог сдержать улыбку. Так типично для Абры. «Вероятно, она достаточно проснулась, чтобы сделать это», — сказала Люси. «Не думаю», — возразил Дэн. Люси подняла глаза от плиты, где накладывала в тарелку яичницу. «Это ты разбудила ее. Она услышала твою тревогу». «Ты и в самом деле так думаешь?» «Да». «Ладно, садись». Она запнулась. «Садись, Дэн. Мне надо привыкать обращаться к тебе по имени. Сядь и поешь». Дэн не чувствовал голода, но его организм нуждался в топливе. И он подчинился. Она сидела напротив него, потягивая сок из последней бутылки, которую Кончетти Рейнольдс доставили из магазина «Динент де Лука». Опытный мужчина, у которого проблемы с алкоголем, восхищенная молоденькая девушка, вот как я это вижу. «Мне тоже видится что-то похожее», — Дэн поковырялся вилкой в тарелке с яичницей. «Кофе?» «Мистер Дэн». «Да, пожалуйста». Она прошла мимо стойки с рассыпанным сахаром в кофеварке. «Он женат, но по работе часто бывает на различных вечеринках, где полным-полно молоденьких студенток. И либидо разыгрывается пропорционально количеству выпитого, когда музыка становится все громче, а утро все ближе». «Примерно так», — согласился Дэн. «Вероятно, раньше мама ходила на эти вечеринки, но потом появился ребенок, а денег на сиделку не было». Она поставила перед ним чашку кофе, и он взялся за него, не дав ей времени спросить, не нужно ли ему молока. «Спасибо. Короче говоря, между ними завязался роман. Встречались они, скорее всего, в каком-нибудь мотеле. Им уж точно не приходилось заниматься этим на заднем сиденье его машины. У нас был старый Volkswagen «Жук». Там не справилась бы даже пара цирковых акробатов». «Ночной перепихон», — сказал Джон, входя на кухню. Его волосы стояли дыбом. «Так это раньше называли. А больше яичницы не найдется?» «Сколько угодно», — ответила Люси. «Абра прислала нам сообщение. Оно на стойке». «В самом деле?» Джон подошел ближе, чтобы прочитать записку. «И это действительно она?» «Да. Я узнаю ее почерк где угодно». «Бог ты мой! Так можно лишить телефонные компании дохода!» Люси не улыбнулась. «Садись и поешь, Джон. У тебя 10 минут. А потом я разбужу спящую красавицу, что храпит на диване». Она села за стол. «Продолжай, Дэн». Не знаю, питала ли она иллюзии, что отец бросит ради нее семью. Едва ли ты обнаружишь ответ на этот вопрос среди бумаг в ее сундуке. Разве что там найдется дневник. Мне известно только со слов Дэйва и Кончетты, что какое-то время она жила там. Быть может, на что-то надеясь. Может, продолжая веселиться, а может, то и другое сразу. Но к тому моменту, когда она узнала, что беременна, надежды должны были улетучиться. Насколько я понимаю, мы тогда уже перебрались в Колорадо. Как ты думаешь, твоя мама догадывалась об этом? Не знаю. Но у нее наверняка возникали подозрения. Он слишком часто являлся домой под утро с помятым лицом. Она не была дурой и понимала, что пьяницы не ограничиваются азартными играми и не просто так суют купюры в вырезы кофточек хорошеньких официантах в барах. Она погладила его по руке. «Ты плохо себя чувствуешь? У тебя изможденный вид». «Со мной все в порядке, но не ты одна пытаешься все это переварить». «Мама погибла в автомобильной катастрофе», — сказала Люси. Она отвернулась от Дэна, уставившись на доску для заметок, висевшую на холодильнике. В самом центре красовалась фотография Кончетты с Аброй, которой на вид было 4 года. Взявшись за руки, они шли через поляну, заросшую ромашками. За рулем сидел мужчина, намного старше ее, пьяный. Они ехали очень быстро. Момо не хотела рассказывать мне обо всем этом, но годам к 18 я вытащила из нее некоторые подробности. Когда я спросила, была ли мама тоже пьяна, Четта ответила, что не знает. сказала, что полицейские не проверяют на состояние опьянения пассажиров, погибших в авариях, только водителей. Она вздохнула. «Неважно. Давай отложим семейные истории на другой день. Лучше расскажи, что произошло с моей дочерью». И он рассказал. В какой-то момент повернулся и увидел Дэйва Стоуна, стоявшего в дверях кухни, заправляя рубашку в брюки и не сводя с Дэна глаз. Дэн начал с того, как Абра связалась с ним, поначалу используя в качестве посредника Тони. Затем рассказал о том, как Абра узнала о существовании истинного узла, о кошмарном видении мальчика-бейсболиста. «Я помню тот ее дурной сон», — сказала Люси. «Она разбудила меня своим криком. Это случалось и прежде, но до этого ее 2 или 3 года не мучили кошмары». Дэйв нахмурился. «А почему я ничего не помню об этом?» «Потому что ты тогда уехал на конференцию в Бостон». Она снова повернулась к Дэну. «Скажи мне, правильно ли я понимаю? Эти люди на самом деле вовсе не люди. Они... кто они? Какие-то вампиры?» «В известной степени, да. Они не спят днем в гробах и не превращаются при свете луны в летучих мышей. Их не пугают распятие и чеснок. Но они паразиты и определенно не люди. Люди не исчезают бесследно, когда умирают», — добавил Джон. «Вы действительно видели это своими глазами?» «Да, все 3. «Как бы то ни было», — продолжал Дэн, «членов истинного узла не интересуют обычные дети, а только те, кто наделен сиянием. Такие, как Абра», — сказала Люси. «Да. И они пытают их, прежде чем убить. Для очистки пара. Так объясняет это Абра, как самогонщики. Значит, они хотят вдохнуть ее пар», — размышляла вслух Люси, «потому что она обладает даром сияния. Не просто даром, великим даром. Я фонарик. Абра — прожектор маяка. И она теперь знает о них, знает, кто они такие». «Есть еще кое-что», — сказал Джон. «То, что мы сделали с теми похитителями в Клаудгэпе, Роуз винит во всем Абру, и неважно, кто именно расправился с ее соратниками». «А чего она ждала?» — раздраженно спросила Люси. — «Они не знают, что такое самооборона? Выживание?» «Роуз знает только одно», — ответил Дэн. «Есть некая маленькая девочка, которая посмела бросить ей вызов». «Бросить вызов? Но как?» Абра связалась с Роуз телепатически и сказала ей, что сама придет. «Что?» «Это все ее характер», — тихо сказал Дэйв. «Я 100 раз говорил ей, что она напрашивается на неприятности. Она и близко не подойдет к той женщине или к ее подельникам-детоубийцам», — решительно заявила Люси. А Дэн подумал. «Верно, но не совсем». Он взял Люси за руку. Та хотела отстраниться, но передумала. «Ты должна понять, это просто», — сказал он. «Они теперь ни перед чем не остановятся». «Но...» «Никаких «но» быть не может, Люси. При других обстоятельствах Роуз еще могла бы отступить и затаиться. Это старая и опытная волчица. Но есть еще один фактор». «Какой же?» «Они больны», — сказал Джон. «По словам Абры, это обычная корь. Они могли подцепить ее от того мальчика по фамилии Тревор. Я даже не знаю, как это назвать. Карой небесной или иронией судьбы». «Обычная корь?» «Я знаю, это кажется пустяком, но, поверь, все очень серьезно. Ты же слышала о том, что в прежние времена многие дети умирали от кори. Так вот, для истинного узла она тоже смертельна. Эта болезнь способна попросту стереть их с лица земли. «Вот и отлично!» — воскликнула Люси. Появившаяся на ее лице злая улыбка была хорошо знакома Дэну. «Но они думают, что особый пар Абры может исцелить их», — сказал Дэйв. «Пойми, дорогая, это не просто дело чести. Для той сучки речь идет о жизни и смерти». Он помолчал, а потом добавил, потому что эти слова нужно было произнести. «Если Роуз дать такую возможность, она съест нашу дочь заживо». «Но где они? Где искать этот истинный узел?» — спросила Люси. «В Колорадо», — ответил Дэн. «В кемпинге с невинным названием «Колокольчик» рядом с Сайдуайндером». О том, что кемпинг находился на том самом месте, где он когда-то чуть не погиб от рук собственного отца, Дэн упоминать не хотел. Это только вызвало бы новые вопросы и крики об очередном совпадении. Сам он прекрасно знал, что совпадений не бывает. «В Сайдуайндере наверняка есть полицейский участок», — сказала Люси. «Давайте позвоним туда и привлечем к этому делу местные власти». «И что же мы им скажем?» — мягко, рассудительно спросил Джон. «Ну, что...» «Даже если убедить копов проверить кемпинг, — сказал Дэн, — они обнаружат там лишь группу пожилых американцев, безобидных любителей жизни на колесах, которые обожают показывать всем подряд фотографии своих внуков. И документы у них окажутся в полном порядке, от ветпаспортов до купчей на земельный участок. Оружие полицейские там не найдут, потому что узел не держит пистолетов. Впрочем, для этого понадобится ордер на обыск, который не выпишет ни один судья, нет никаких оснований. Настоящее оружие истинных находится здесь», — Дэн постучал себе пальцем по лбу. «Ты станешь сумасшедшей леди из Нью-Гэмпшира, Абра — твоей сбежавшей из дома сумасшедшей дочерью, а мы — вашими свихнувшимися друзьями». Люси стиснула ладонями виски. «Поверить не могу, что такое возможно». «Если ты пороешься в архивах, то, вероятно, обнаружишь записи о том, какую щедрость истинный узел, не от своего имени, разумеется, проявил к одному небольшому городку в штате Колорадо. Как говорится, не гадь там, где ешь. И тогда в трудные времена у тебя найдется множество друзей. Эта мерзость существует уже очень давно», — добавил Джон. — Ведь так? — Потому что этот пар еще и продлевает им жизнь. — Абсолютно уверен, что так и есть, — сказал Дэн. — И как добропорядочные американцы, они все это время упорно делали деньги, заработали достаточно, чтобы смазать куда более крупные колеса, чем те, что вращаются в Сайдуайндере, на уровне штата. Возможно, на федеральном уровне. И это Роуз. Она ни перед чем не остановится. Нет. Дэн вспомнил свое видение. Сбитая на бок шляпа, разверстая пасть, единственный зуб. Она всем сердцем жаждет получить твою дочь. У женщины, которая живет тем, что убивает детей, не может быть сердца, сказал Дэйв. «Оно у нее есть», — возразил Дэн, — «только черное». Люси резко поднялась на ноги. «Все, хватит с нас разговоров. Я хочу отправиться к дочери немедленно. Пусть каждый воспользуется туалетом, потому что до мотеля мы поедем без остановок». «У Кончетты есть компьютер?» — спросил Дэн. «Если есть, мне необходимо кое-что быстро посмотреть». Люси вздохнула. «Он в ее кабинете. И думаю, тебе не придется долго ломать голову над паролем. Но если ты там застрянешь больше, чем на 5 минут, мы уедем без тебя». Роуз лежала на постели, напряженная как струна, вибрирующая от пара и ярости. Она слышала, как без четверти два завелся мотор. Пороголовый Стив и русская баба. Без 24 еще один. Маленькие близнецы Горошенко и Стручок. С ними была милашка Терри Пикфорд, без сомнения встревоженно высматривавшая Роуз в заднее окно. Большая Мо просила взять ее с собой. Умоляла. Но они ей отказали, потому что она уже заразилась. Роуз могла их остановить, но зачем утруждаться? Пусть на своей шкуре испытают, каково жить в Америке самим по себе, без вечной поддержки и защиты истинного узла, в кемпинге и на дороге. Особенно после того, как я велю тощему подлизе заблокировать их кредитные карты и опустошить банковские счета, — подумала она. Подлиза не мог полностью заменить Джимми счетовода, но с такой задачей он справится. И подлиза не сбежит, он будет ей верен, как и все остальные, кто хоть чего-то стоит, или почти все. Грязнуля Фил, Энни Фартук и Дизель Дук возвращаться не собирались. Они дружно решили отправиться искать счастье где-нибудь на юге. Дис убедил их, что Роуз больше нельзя доверять, и вообще настало время разрубить узел. «Что ж, удачи тебе, мой милый мальчик», — подумала она, сжимая и разжимая кулаки. Разрубить узел было ужасной идеей, но, с другой стороны, прополка всегда идет на пользу. Пусть слабые сбегут, а больные подохнут. Когда маленькая сучка тоже погибнет, и они надышатся ее паром... Роуз больше не питала иллюзий, что ее можно будет держать как пленницу. Оставшиеся 2-3 десятка человек обретут невиданную мощь. Она искренне оплакивала гибель ворона, зная, что настоящей замены ему не найти. Но Чарли Жетон будет из кожи вон лезть, только бы занять его место. Как и Сэм Арфа, Горбун Дик, жердяйка Фенни и долговязый Пол. Жадина Джи, которая пусть и не блещет умом, зато предана душой и телом. Кроме того, когда лишние сбегут, запасов пара хватит на более долгое время, а дозы можно будет увеличить. Им понадобится сила, огромная сила. «Приди же ко мне, маленькая стерва», — думала Роуз. «Посмотрим, хватит ли твоей мощи, когда против тебя выступят две дюжины истинных. Проверим, на что ты способна, оказавшись одна против нас всех. Мы наедимся твоим паром и упьемся кровью. Но сначала вдоволь насладимся криками». Роуз смотрела во тьму, слушая удалявшиеся звуки моторов беглецов, тех, кто перестал верить. В ее дверь тихо и робко постучали. Роуз несколько мгновений не отвечала, обдумывая ситуацию. Потом спустила ноги на пол. «Войдите!» Она была голой, но не сделала даже попытки прикрыть наготу, когда внутрь проскользнула тихоня Сари. Бесформенная фигура в просторной фланелевой ночной рубашке с мышиного цвета челкой, почти застилавшей глаза. Как обычно, казалось, что Сари здесь нет, хотя она находилась совсем рядом. «Мне грустно, Лоус». «Знаю, милая, мне тоже грустно». На самом деле никакой грусти она не испытывала, только злость. Но это звучало весьма уместно. «Я скутаю по Энди». «Да, конечно, по Энди. В миру Андреа Штайнер». Девушка, которую родной отец насиловал, пока она не свихнулась, задолго до того, как ее подобрал истинный узел. Роуз вспомнила, как наблюдала за ней в тот день в кинотеатре, и как позже она сумела проложить себе дорогу в ряды истинных на чистой силе воли. Змеючка Энди непременно осталась бы. Змеючка прошла бы сквозь любое пламя, если бы Роуз сказала ей, что это необходимо для истинного узла. Она протянула руки. Сари бросилась к ней и прижалась головой к груди. «Без нее я хошу умиле». «Нет, дорогая, не надо таких мыслей». Роуз уложила миниатюрное тело в постель и крепко обняла. Сари, казалось, состояла из одних костей, стянутых кожей. «А теперь скажи мне, чего ты хочешь на самом деле?» Под кромкой серой челки по-звериному блеснули глаза. «Месть!» Роуз поцеловала ее в одну щеку, потом в другую, и, наконец, прильнула к тонким сухим губам. Затем чуть отстранилась и сказала: «Да, месть. И ты получишь шанс отомстить. А сейчас открой рот, Сари». Тихоня послушно подчинилась, их губы снова сомкнулись, и роза в шляпе, все еще переполненная паром, вдохнула часть его в горло Сари. Стены в кабинете Кончетты покрывали записки, напоминания самой себе, отрывки стихов и письма, на которые уже никто и никогда не ответит. Дэн ввел в компьютер 4 буквы пароля, запустил Firefox и набрал в Гугле «кемпинг-колокольчик». У них даже оказался свой сайт, но не слишком информативный, вероятно, потому что владельцы кемпинга не слишком стремились завлечь к себе гостей. Место служило укрытием для них самих. Но фотографий было достаточно много, и Дэн изучал их с тем жадным любопытством, с которым люди обычно рассматривают неожиданно найденные старые семейные альбомы. Отеля «Оверлук» давно не существовало, но он узнавал пейзажи. Когда-то, незадолго до того, как первые бураны отрезали их на зиму от внешнего мира, они с матерью и отцом стояли на широкой террасе перед входом, которая казалась еще просторнее после того, как с нее унесли все шезлонги и плетеную мебель, и смотрели вниз на длинный пологий склон лужайки. В дальнем ее конце, куда нередко прибегали порезвиться олени и антилопы, стояло теперь простое длинное здание — Оверлук-холл. Там, как гласила подпись, постояльцы кемпинга могли поесть, поиграть в бинго, а по вечерам пятницы и субботы потанцевать под живую музыку. По воскресеньям проводились церковные службы, для чего приезжали священники из Сайду-Айндера. Прежде чем все завалил снег, отец подстригал траву на лужайке и подравнивал живую изгородь, которая была там в то время. Он еще сказал, что ему доводилось подравнивать заросли некоторым дамочкам. Я шутку не понял, но мама рассмеялась. «Та еще шуточка», — тихо сказал он. На других снимках были современные места для кемперов, оснащенные газом и электричеством. Были отдельные здания с мужскими и женскими душевыми таких размеров, что смогли бы обслужить крупную стоянку трейлеров вроде «Маленькой Америки» или «Педрос Саут». Была и детская площадка. Дэн спросил себя, видели ли дети, игравшие там сейчас, странные вещи, как это случилось с Дэнни, Доком Торрансом на площадке Оверлука. Для взрослых имелось поле для софтбола и шаффлборда, пара теннисных кортов и участок для игры в бочче. Но никакого Рокки, ничего похожего, больше никогда. Посреди склона, где прежде располагались звери живой изгороди Оверлука, тянулся ряд белоснежных спутниковых тарелок, а на гребне холма, где, собственно, и стоял когда-то отель, была деревянная платформа, к которой вела длинная лестница. Это место, теперь принадлежавшая властям штата Колорадо, называлась «Крышей мира». Постояльцам кемпинга «Колокольчик» предлагалось взобраться на самый верх или прогуляться по горным тропам позади платформы совершенно бесплатно. Тропы рекомендованы только тем, кто имеет опыт горного туризма, зато «Крыша мира» открыта для всех желающих без каких-либо ограничений. «Незабываемые виды», — гласил текст под снимком. Дэн в этом не сомневался. Из ресторана и бального зала отеля «Оверлук» действительно открывались незабываемые виды, пока окна не завалил снег. К западу виднелись высочайшие вершины скалистых гор, пронзавшие небо словно пики, а на востоке можно было разглядеть даже Боулдер. Да что там Боулдер? Денвер и Арваду в особенно ясные дни. Итак, власти штата забрали этот участок себе, и неудивительно. Кто захотел бы там что-нибудь построить? Гнилое место. Это было ясно и без телепатии. Но истинные подобрались к нему вплотную, и Дэн почему-то не сомневался, что заезжие гости кемпинга, обычные туристы, редко возвращались во второй раз или рекомендовали колокольчик друзьям. «Злое место будет привлекать таких же злых созданий», — сказал Джон. «А если так, то справедливое обратное. Оно будет отталкивать хороших людей». «Дэн!» — позвал Дэйв. «Наш автобус отправляется!» «Еще минута!» Он закрыл глаза и подпер ладонью лоб. «Абра!» Его голос мгновенно разбудил ее.